Девочка и ангел. Жила-была маленькая девочка. Она была чудо как хороша. Чуть волнистые белокурые волосы то набегали на ее голубоглазое личико, то открывали ее всегда радостную, летящую в сердце человека улыбку. И еще она была доброй, веселой и всех любящей девочкой. Поэтому взрослые, да и дети, забыли ее имя и называли ангелочком. Ее нежно любили, ею любовались, о ней заботились все. Но никто не знал, что у очаровательного ангелочка есть тайна. Каждый вечер мама и няня приводили девочку в ее хорошенькую светлую комнатку, где было много игрушек и ее любимых картинок. Но не было у девочки ничего любимее иконы Боженькиной мамы. Она называлась «Умиление». Раньше она висела в комнате мамы. Но девочка, едва научившись говорить, попросила повесить эту икону в своей комнатке. И еще спросила, что это «Умиление»? Мама объяснила, это радость. У Марии скоро будет сынок. «Как ты у меня?» «Но она родит Боженьку, Иисуса Христа, поэтому она радуется и ждет, когда он родится». Девочка слушала серьезно и внимательно. Мама поняла, что ее кроха — дитя Богом отмеченное. Так вот, каждый вечер, когда девочку укладывали в ее нарядную удобную кроватку, целовали и желали доброй ночи, а потом гасили свет и уходили, открывались двери тайны. К девочке прилетал ангел. Он нежно касался волос и лица девочки, что на ангельском языке означало «земной поцелуй», улыбался весело, кланялся Боженькиной маме и говорил девочке «давай поиграем». И они играли. Никто на земле не знал таких игр. Но девочка не могла их повторить, когда днем играла с детьми. Игры были такими интересными и веселыми, что они не замечали, как убегала куда-то ночь. На рассвете ангел, снова коснувшись ласково девочки, улетал, и девочка засыпала. Так было каждую ночь. Пробудившись утром, девочка ждала вечера, когда ангел прилетит снова. И в глазах ее плескалась и искрилась радость. Она очень любила ангела. Но вот однажды он не прилетел. Он не прилетел и в следующую, и в следующие ночи. Девочка проплакала весь первый день, а когда ангел не прилетел и в следующие ночи, она перестала есть, говорить, играть с детьми. Взрослые решили, что она заболела какой-то опасной болезнью и стали мучить докторами и лекарствами. Ничто не помогало. Горю родителей и всех, любивших девочку, не было меры. Ребенок умирал. И вот как-то ночью девочка услышала нежный голос. Ей показалось, что это говорит Боженькина мама. «Не печалься, он очень занят делами неземными. Но твой ангел прилетит к тебе». «Когда?» — спросила с надеждой девочка. «В урочный час», — был ответ. Смерть удалилась. Она поняла, что не ей принадлежит жизнь девочки. Как прежде горю, так теперь радости взрослых не было границ. Девочка была здорова, хотя и не так резва и весела, как прежде. Она будто повзрослела за одну ночь, но взрослые не понимали, что она всем сердцем ушла в ожидание ангела. Она придумывала самые нежные, ласковые и добрые слова, которыми встретит его, когда он прилетит. А он все не прилетал. Дни и ночи выстраивались в сутки, потом в недели, месяцы и, наконец, годы. И хотя девочка взрослее, каждый вечер молилась перед иконой Божьей Матери ей поверяла свои мысли, с ней советовалась и обращалась с просьбами, ангел не забывался. В глубине души она уже не верила, что он когда-нибудь еще прилетит. Да и зачем, думала девочка? Он останется, как и детство, светлым прекрасным воспоминанием. И вот девочке исполнилось 18 лет. Она уже год была обручена с молодым человеком, сыном друзей родителей. Он очень нравился ей. Слово «любовь» ее сердце не произносило. К нему не произносило. Потому что любовь сердца принадлежала ангелу. «Навсегда?» — спросила как-то девочка свое сердце. «Да», — ответило оно. «Так же, как Господу и Богоматери». И девочка поняла, так как Бога, Богоматери и ангела, земного человека полюбить невозможно. Это другая, земная любовь. «Значит, я своего жениха люблю земной любовью», — заключила девочка и стала ждать дня свадьбы. Это было очень деятельное ожидание, потому что земную любовь для крепости люди по-земному прихорашивают. Они украшают дом, сад, готовят много вкусных вещей, а главное, делают невесту еще красивее с помощью дорогих платьев и украшений. Наконец, день свадьбы был объявлен. Последнюю ночь проводила девочка в своей комнатке. После свадьбы она будет жить в другом, большом и красивом доме с мужем. Она встала на колени перед любимым образом Богоматери, и свет умиления на челе Марии отразился на лице девочки. Она молилась Богородице, благодаря ее, Господа, ангела, за счастливую и радостную свою жизнь. Ей казалось, Богоматерь слышит ее и невидимо улыбается. И вдруг свет в лампадке перед иконой качнулся, и девочка увидела ангела. Как в детстве, он нежно коснулся ее волос и лица, поклонился иконе Богоматери и весело сказал: «Давай поиграем». «Что ты?» — изумилась девочка. «Как ты долго не прилетал, что я стала взрослой, и утром я выхожу замуж». «Ну и что же?» — удивился ангел. «Правда, я забыл там, в вечности, где нет времени, что земные часы так скоротечны. Но ведь ты все та же моя любимая девочка. Давай поиграем». «Ах, ангел, ты никак не поймешь, что я уже взрослая». «Ну и что?» «Ну, взрослые же не играют». «Почему?» «Потому что они не дети». Ангел заплакал. Он никак не мог понять, почему дети на земле, когда вырастают, перестают играть. Но он так любил девочку, что не мог не быть и не играть с ней. И хотя знал, что нарушает закон небесный, ангел спросил: «Ты по-прежнему любишь меня?» «Да», — горячо уверила его девочка. «Тогда, может быть, ты полетишь со мной в горнее?» «Мы не расстанемся. Мы будем, как прежде, играть. Твоя любовь будет неземной и вечной». Девочка, широко раскрыв глаза, смотрела на ангела. Но мысли, проносившиеся в ее голове, свадьба, милый молодой человек, их новый дом и будущие дети, заглушил восторженный вопль сердца. «Да, да, с тобой, мой ангел».